тот же день после многолюдного собрания в здании станичного правления, на котором генерал Алексеев выступал с горячей патриотической речью, к повстанцам с обратным Донским разъездом был послан смелый и толковый подполковник генерального штаба Барцевич. Задача его состояла в том, чтобы на месте ознакомиться с боевой обстановкой на Дону и с подробным докладом вернуться в Успенскую. Вечером, как только стемнело, отважные разведчики выехали из станицы. Ночная тьма и беспредельность степи скрыли их движение. К назначенному сроку Барцевич вернулся с новым казачьим разъездом повстанцев. И в том же зале станичного правления, в присутствии высшего командования, кубанского правительства, рады и множества офицеров, сделал подробный и обстоятельный доклад о том, что видел и слышал, и с высокой похвалой отозвался от духи восставших, об их организации, об их военных действиях, причем подчеркнул, что добровольцам следовало бы кое-чему поучиться у восставших донцов. С того дня храброму, энергичному и дельному офицеру не нашлось места в рядах добровольческой армии. Высшее командование не простило ему того, что он, восхваляя донских повстанцев, тем самым как бы унизил добровольцев. 16 апреля утром добровольческая армия двинулась в путь, взяв направление на север. Конечный путь следования по-прежнему оставался в тайне, но никто уже не сомневался в том, что продвигаются они к берегам Дона. Все ожили, повеселели, дух армии поднялся. «Значит, теперь мы не одни», — думал каждый из добровольцев. «Донцы с нами, силы наши увеличились, а там еще немножко, и прозреет весь одурманенный русский народ». Снова началось бешеное движение. Шли день, шли всю ночь, изредка только давая отдых измученным лошадям на переправах через речки и для кормежки. На рассвете среди цветущих полей перебрались через линию железной дороги. По обыкновению своему и на этот раз большевики не угадали пункта перехода добровольческой армии, и их броневики появились только тогда, когда полотно было уже взорвано, и армия с обозом шла вне досягаемости пушечных выстрелов. Кавалерийские разъезды и головные части обоза уже втягивались в мужицкое село Горькую Балку, как встречены были выстрелами из окон, из-за заборов и из садов. Снова резня, устроенная черкесами над большевистской бандой, короткая передышка, снова поход среди цветущих полей. К ночи добровольцы дошли до станицы Плосской, а к вечеру 18 апреля армия с обозами расположилась в Лежанке, в том селе, в котором произошел первый большой бой с большевиками в феврале по пути на Кубань. И Юрочка чувствовал на самом себе общий подъем духа, и в нем пробудились некоторые надежды и мечты. «Может быть, — думал он, — и мамочка, и сестренки, и мадемуазель, и Аннушка живы. Не все же успели передушить эти гады. Приеду в Новочеркасск, найду их там. Милая моя мамочка, как она обрадуется, когда увидит меня живым и здоровым и в этом одеянии. Она таким никогда меня не видала. Вот удивится-то». Он подумал, сколько им придется рассказать друг другу, особенно ему. Он не без удовольствия и гордости осматривал свою выросшую, возмужавшую, окрепшую фигуру, свою новую рубашку, шаровары, обмотки и черные, грубые, но прочные высокие ботинки на шнурках. Всем этим, благодаря хлопотам сестры, снабдил его подвижной склад армии. Юрочке показалось, что минула целая вечность с тех пор, как он бежал из Москвы. Он высчитал по пальцам. Прошло всего только 5 месяцев. Это его удивило. Но, боже мой! Сколько же за это время переиспытано, как все в жизни изменилось, изменился он сам. Ну, что же дальше? И Юрочка почувствовал острую боль в сердце. В нем со страшной силой заговорила тоска по родному дому, по матери, по сестренкам. Но у него уже ничего нет, ни дома, ни родных. Кому-то надо было лишить его всего того, что принадлежало ему по всем божеским и человеческим законам. Нажитое его предками состояние, прикрываясь какими-то социалистическими, а на самом деле грубо мошенническими лозунгами, разворовали чужие люди, и теперь он нищий бродяга, которому нет пристанища под небом, который каждый глоток воздуха на родной земле вынужден отвоевать с оружием в руках. Да что же это за родина? Чем он провинился? Где же справедливость? За что он так много перенес и выстрадал? Себя он не узнавал. Тогда в Москве он был беспечный веселый ребенок, с душой открытый для добра. Сейчас он взрослый человек, изверившийся во все чистое, благородное, высокое и справедливое, но готовый каждую минуту насмерть биться и отдать душу свою за торжество этих светлых начал. Он стосковался в обозе. Сегодня Юрочка увидел на походе своих партизан, стройными рядами, отбивая по пыльной, твердой дороге шаг, проходивших мимо его повозки. Сердце Юрочки затрепетало. Он почувствовал, что больше не быть в их среде, не разделять их страду он уже не в силах. Хотя рана его и затянулась, но не совсем зажила. Он давно уже мучился угрызениями совести за то, что почти здоровый валяется в обозе, когда его товарищи и братья бессменно бьются с врагом, когда там на счету каждый воин. Сестра урывками успела обшить Юрочку, снабдила его новым бельем, мылом, чаем и сахаром. Он вычистил винтовку, уложил в сумку все свои вещички и заторопился одеваться. «Вы куда?» – спросила сестра, уже догадавшаяся о намерениях Юрочки. «К себе, Екатерина Григорьевна», — весь покраснев, ответил он. «Пора. Довольно. Я и так уж слишком загостился». Напрасно сестра пугала его доктором, который раньше, чем через неделю, не выпишет его из числа больных, и тем, что в строй не примут его без медицинского удостоверения. Юрочка никаких доводов не слушал. «Нельзя, нельзя, Екатерина Григорьевна. Я не могу, не могу больше», — решительно возражал он. «Видите, я уже не хромаю. Надо служить, надо. Пора. Еще сочтут меня ловчилой, трусом. Нельзя!» Он знал, в каком квартале села расквартированы партизаны, и спешил к ним, пока не услали их на позиции. Сестра видела, что все ее доводы и просьбы разобьются об нетерпеливое страстное желание юноши во что бы то ни стало уйти в строй. Настаивать было уже бесполезно. И Юрочка, в тщательно заштопанной руками сестры шинели, с сумкой при боку и винтовкой на плече, бодро пошел со двора. Сестра, молча, с понуренной головой, проводила его до обширной площади. Они уже простились еще в хате, а здесь оба с тяжелым камнем на сердце на минутку приостановились. Сестре давно хотелось сказать партизану несколько слов. Она все колебалась, но, наконец, решилась. «Юрочка!» — своим скрипучим голосом тихо промолвила она. «Ежели сохрани Бог, вас опять ранят, дайте мне слово, что тогда вернетесь ко мне. Уж я-то вас выхожу». «Екатерина Григорьевна, родная, да к кому же мне больше идти? Конечно, к вам, к вам. Даю честное слово и никому больше». «Ну, то-то же», — облегченно сказала сестра. «Ну, Господь с тобою. Дай на прощание тебя перекрещу». Юрочка снял папаху и наклонился. «Ну, теперь поди, поди», — перекрестив юношу, и, сурово сжав брови, сердито и нетерпеливо говорила сестра. «И да сохранит тебя Господь милосердый!» Сестра резко отвернулась. Это было в первый раз, что она обратилась к Юрочке на «ты». У юноши больно защемило сердце. Нагнув голову и опустив глаза, он сделал десяток шагов и оглянулся. Он чувствовал, что сестра провожает его взглядом. Действительно, Екатерина Григорьевна стояла на том же месте, на котором он ее оставил, и, не сводя глаз, глядела ему вслед. Ему стало еще больнее. Чтобы ободрить ее, он снял папаху и, кланяясь, улыбнулся ей. Она отмахнула ему рукой. Невеселые думы обуревали ее старую голову. Она думала, сколько таких юных, прекрасных, искалеченных прошло через ее руки, скольких она вернула к жизни, поставила на ноги. И все они до единого уходили туда, в царство ужасов и смерти. Так понимали, выполняли они свой тяжкий долг и не возвращались больше к ней. Даже не удавалось ей видеть их. Почти все они, поздно или рано, являлись жертвой безжалостному кровавому Молоху. «Не в отцов пошли?» «Нет, не похоже. Совсем не похоже. Из другого теста», — шептала старая женщина, думая о юношах, и сердце ее разрывалось от жалости и боли. Она не знала, плакать ли и рыдать об их загубленных жизнях, или гордиться ими, их беспримерными подвигами, их непоколебимой стойкостью, их непревосходимым скромным терпением и геройской борьбой за право, правду и поруганную родину, когда все, все, даже судьба против них. «Те умели только болтать, мотать, критиковать, кричать о свободах», — с негодованием думала она об отцах. «Да болтались! Сдали самих себя, свои семьи, все свое достояние, всю Россию, жидам на поток разграбления, измывательства. Собственных детей, как агнцев безвинных, бросили на заклание. Теперь, когда за их грехи и преступления к расчету стройся, все притаились по углам, как каменной горой прикрылись грудями своих детей и героев. И она припомнила тех знакомых ей отцов, которые тащились теперь в обозе, в хвосте армии, тогда как их сыновья и даже дочери бессменно бились с врагом в передовых рядах и гибли. Но вся душа Екатерины Григорьевны возмущалась тем, что и здесь, в этом ужасе, уготованном руками отцов, в этом аду, который, казалось бы, должен же чему-нибудь научить, эти господа не унимались, а по-прежнему либеральничали, критиковали, мутили. О, паскудники, проклятые суесловы, иуды и пилаты собственных детей, шептала она по адресу старших поколений. К этому уходящему теперь мальчику, одинокому, застенчивому, нежному, с возвышенной, готовой на подвиг душой, она особенно по-матерински привязалась. Но этот не вернется, как и все они, погибнет. Господи, шептали губы сестры. Забыв обо всем, она долго стояла за двором и все следила взглядом за удаляющимся Юрочкой, пока он не прошел площадь и не скрылся за стенами крайней хаты. Он несколько раз оборачивался и приветствовал сестру, размахивая папахой. «Ускользнул, как тень. Так все они тени. Что это, жизнь или больной бред?» — промолвила сестра. Только тогда, когда скрылся юноша, она очнулась, смахнула нависшие слезы с суровых глаз и, тяжело вздохнув, с опущенной головой пошла в свой двор.